Хотя Ярослав в некотором роде понимал таких пользователей магии, ему было сложно представить обычных нанитов из разных металлов, что уж говорить о тех же энергетических нанитах на основе праны или пси, а квантовых нанитов, и все они были в списке покупок сущности, только парень понимал, что это слишком сложно для него и решил остановиться на том, что помогло бы ему получить лучшую жизнь. Итог его выбора позволил сейчас голыми руками разбирать ультимативное оружие, способное стереть какой-нибудь город в родном мире. Ух ты, сколько в тебе полезных штук! Давно пора было залезть в лабораторию Вегапанка на его родине. Не ожидал, что простой осмотр твоих деталей мне подкинет столько идей. Ну что же, прощай, бывший пират по заслуженному прозвищу Тиран. Режущее лезвие. Полностью органическая голова истощенного лечением и регенерацией пирата улетела в сторону, а парню в инвентарь попал полезный фрукт. Блин, пора все-таки навестить мир Оверлорда, чтобы пополнить запас заклинаний. Не хочу вредить девчонке, да и из Луффи не помешает плод вытащить до того, как тот раскачается. А для этого лучше получить полноценную божественную магию высших рангов. Может, даже выйдет стащить мировой предмет, что показывает все доступные заклинания. Я устану бегать к разным заклинателям для учебы, а так будет весь набор в одной вещице. Пока парень раздумывал о будущих планах, он заодно отдал приказ прекратить затопление корабля. Запасной план не понадобился, а сокровищ оказалось слишком много, чтобы все их перетащить в инвентарь. Пришлось сделать несколько ходок в Истблю для разгрузки. Да и сам корабль мог бы оказаться полезен, хоть Ярослав и не представлял для чего. Тем более, что неизвестно было, как море перемещал его из другого моря на Гранд Лайн. Через Калмбелт, не смешно, студент не видел на нем покрытия из кайросики, чтобы его не разнесли морские короли. Какой-нибудь фрукт. Вполне возможно, студент уже встретил больше десятка новых дьявольских фруктов, которых не знал ни по манге, ни по филлерах. Может, они бы когда-нибудь и появились в сюжете, но это вряд ли. Из них стоящими были только две парамеции, еще две оказались практически бесполезны без должного развития, а остальные являлись типом зеонразных обычных животных. Чего стоит, например, возможность ускоренно выращивать и манипулировать волосами, если ты не сильнее обычного человека. Вроде мелочь, вот только дай этот фрукт до фламинго, и тот особой разницы не заметит, все так же нагибая всех и вся. Вряд ли его дьявольский плод вначале резал металл как ножницы бумагу, думаю, он только после прокачки стал таким офигенным. Или фрукт, позволяющий прилипать к разным объектам по желанию, вроде какой толк от пародии Человека-паука без соответствующих сил. Но ведь вполне возможно, что он в будущем мог бы приклеивать противников к земле или между собой одним касанием. Или, используя прилипание как контактный телекинез, запускать во врагов громадные предметы, либо склеивать свои раны. Чего только не вытворяли с простыми на первый взгляд плодами разные герои истории One Piece. А о возможности склеить ноздри и рот говорить не стоит, это та еще жуть задохнуться от подобного метода, а под действием паники не особо подумаешь сделать дыру в щеке для притока воздуха. Только вот эти фрукты оказались съеденными бесполезными идиотами, которые кроме выпивки и женщин ни о чем думать не могут, точнее не могли, земля им пухом. Когда же он управился с переносом всего добра, то просто оставил десяток теней направлять корабль вовне, пускай его подбирает кто захочет. Парню не жалко, а просто так уничтожать такое строение у него рука не поднимется. Вот если на нем начнет плавать какой-нибудь матерый фруктовик, не умеющий перемещаться по воздуху, то вариант с потоплением можно попытаться провернуть во второй раз. Вернувшись в дом свой новопостроенный дом, он застал там связанную розоволосую девушку, закованную в кайросики с кляпом во рту, и компанию из Белумери и нами. И что ты с ней хочешь делать? Сам не знаю. Ничего плохого, кроме того, что уже сделал. Сама девушка при начале разговора перестала вертеться и пытаться вырваться. Она вообще наивный ребенок, просто попавшийся мне под руку и выбравший не очень хорошего отца. А я его грохнул, и планирую еще и фрукт у нее спереть. Вот и думаю сейчас, как компенсировать ей будущие потери. Будь она старше, то просто вернул бы молодость как плату за ограбление, или еще чего придумал. Вот только пока сам не знаю, что для нее сделать, чтобы моя совесть заглохла. Вот и весь ответ. И не беспокойся, она прямая противоположность Робин. Той до встречи с Луффи такое понятие, как совесть, вообще было незнакомо. Оно просто атрофировалось за ненадобностью, пока она видела во всех врагов, готовых ее сожрать заживо. А я не солнечный мальчик, возле которого ее совесть могла воскреснуть. Скорее, ситуация стала бы только хуже. Ты ведь об этом волнуешься? Есть немного. Только как ты думаешь получить ее фрукт? Они же вроде появляются только после смерти владельца. Неужели хочешь убить и потом воскресить? На такое предложение Перана только сильнее задергалась, пытаясь вынуть кляп, вставленный девушками. Не поможет. Фрукт после смерти носителя утаскивает его душу вашему местному дьяволу. Не зря все-таки они так называются. А я пока не настолько крут, чтобы без особых средств ее отбить у такой сущности. Да даже если смогу перехватить по пути, то дьявольский плод слишком сильно повреждает духовное тело в процессе вырывания души. Потому пока я не проведу кучу опытов на разных пиратах, то к девочке и не прикоснусь. Хм, ее вообще можно отпустить на все четыре стороны. К тому времени, когда я научусь их безопасно извлекать для носителя, то и находить их тоже научусь на любом расстоянии. Вот так просто отпустишь, при том, что она может тебе мстить за Морию. Стоящая чуть в стороне нами решила узнать планы Яра. А что она мне сделает? Даже поцарапать не сможет, при том, что я буду спать во время ее нападок. Благодаря ей я открыл новую фишку против нежити. А если нападет на вас, то развяжет мне руки и заткнет совесть, позволив свернуть ее шейку, даже несмотря на то, что она милаха особой редкости. Да и такими действиями она сама себе ауру запятнает, что опять же полностью развяжет мне руки. Но говорить это я не буду, чтобы зря не провоцировать и так доведенную до истерики девочку. Ладно, оставлю решение, что с ней делать, на вас, а я пошел еще потренируюсь. Обмен. Опять сбежал от проблем, поганец. Ну и что мне с тобой делать, девчонка? Расстроенная Белумери приступила к развязыванию девчонки, но предусмотрительно не снимала наручник Кайросики. Черт ее знает, что может выкинуть расстроенная новостями о смерти своего приемного отца Перана. Да и ее слезы пробудили у женщины затихшие от вида взрослых дочерей материнские инстинкты. Все же, несмотря на молодость, нами ощущалось куда взрослее принесенной Яром дочери Ситибукая. Дальше студент вновь отправился на остров крутых зверьков, чтобы продолжить качаться в режиме адских боев. Как оказалось, по результатам битвы с Кумой польза от этого огромная. Когда он смог через пару дней получить очередную добычу, то вернулся не к девушкам, а переместился в мир Оверлорда, желая наконец продолжить изучение других заклинаний. Глава 9. Поиск магии. Переместившись, парень окинул взглядом комнату гостиницы Эрентела, задумавшись, что у него есть вкусная добыча, доставшаяся ему после довольно трудной битвы, он решил сразу же это отпраздновать. Пройдясь по рынку, он закупился местными приправами и завалился к Верси, принявшись готовить мясо убитого тигра разными способами, которые только знал. У девушки он задержался сразу на несколько дней, слишком уж соскучился по забавных реакциях дочери своей подруги. Хоть раньше парень и недолюбливал детей из-за шума, поднимаемого ими, но после прокачки восприятия наоборот только умилялся их реакциям на мир. Ему было приятно наблюдать за искренними эмоциями малышни, а не периодической скукой и раздражением, витающими в ауре у взрослых. Отлично отдохнул, теперь можно и навестить равнины Кац. Думаю, в этот раз я смогу не просто выдержать то заклинание, а даже отбить его. Не помешает адаптироваться к местной энергии некроса. Скорее для уменьшения повреждения, а не пополнения энергии. Я уже и так не успеваю полностью усваивать всю поступающую силу от поглощения адаптации. Часть складываю в домен, наконец начав тот раскачивать хоть в роли накопителя. А то до этого, несмотря на поднятый уровень системы, тот почти не развивался, только служил вместилищем душ для первобытной магии и хранилищем теней. Взяв в гильдии очередное задание на зачистку нежити, авантюрист направился к некротическому туману. Зайдя внутрь, Ярослав тут же принялся пытаться сканировать местность, используя восприятие. В этот раз хоть витающий в воздухе туман некроса и мешал, но не сильно. А потому спустя пару минут к нему полетели оторванные головы скелетов и зомби. Этот туман все равно раздражает. Может его развеять чем-нибудь? Не, энергии жалко. Хм, а может наоборот, втянуть и проверить, как с ним адаптация справится? Следующие пару часов он проверял, как его лучше всего притягивать и перерабатывать. Власть правителя хоть и помогала, но не сильно, как и способы работы с праной. Местная некротическая энергия явно имела более магическую основу, состоя в основном из измененной маны. Но когда он проверил работу территории монарха, то почувствовал, будто та попросту глотает окружающую энергию. Парню даже пришлось слегка снизить вначале напор, чтобы успевать адаптироваться. Зато с появлением в списке поглощения 0,1% некроса Ярослав обрадовался и ускорил свое продвижение вглубь, как и площадь сбора энергии. Не зря пустил фрукт Мории на усиление территории монарха, а ведь хотел получить возможность создавать клонов теней с частью моих сил. или научиться юзать теневые техники как член клана Нары из Наруто. Вот только система посоветовала этот вариант как самый перспективный с прицелом на будущее. Оказалось, результат заметен уже сейчас. Во время прогулки ходячий комбайн по перемалыванию нежити сам не заметил, как за несколько дней пересек равнины напрямик, выйдя из другой стороны тумана. Поздравляем! Вы пересекли равнины Кац во время накопления тумана и выжили. Плюс 5 очков достижений. Имеется 34. Желаете открыть список? Да, нет, не, позже. Сначала проверю одну возможность. А теперь обратно в этот питательный туманчик. Надо больше голов нежити. Очки достижений за них пригодятся. Жаль только мертвяки среднего ранга попрятались под землю. Мое восприятие глубоко заглянуть не может. Наверное, именно там и засел местный дракоша или кто там еще. Ну ничего, даже голов низшей нежити и впитывания тумана мне хватает, чтобы погулять здесь еще недельку. Разведя руки в стороны, как бы пытаясь обнять весь мир, начинающий повелитель теней расширил территорию монарха на максимум улавливаемой некротической энергии, которую он мог выдержать, и отправился к ближайшим кучкам мертвяков, которых ощущал. Ему нравилась подобная театральность. Тем более, что здесь его никто видеть не мог, и Ярослав имел возможность отрепетировать разные позы, никого не стесняясь. И только через почти 10 дней, не найдя больше в тумане заметных скоплений скелетов, он вернулся в Эрентел, в очередной раз создав кучу из черепов. Чтобы слегка смягчить недовольство гильдейских работниц, парень принялся зазывать людей на совместную пирушку из кучи мяса, полученного в мире Ванписа. Большинство отказалось, но те, кто согласился, заметили, что после пиршества у них прибавилось сил. И не мудрено, в здешнем мире подобную насыщенность жизненной силой имели разве что драконы. Вот только где взять обычным авантюристам такие лакомства? С того дня Ярослав стал спонсировать гильдию высококлассными продуктами, а взамен те готовили для него кучу вкусняшек. Планировал запрячь для этого ресторан Боротя, получилось напрячь гильдию. Зато теперь могу, не стесняясь, жрать вкусняшки килограммами, благо желудок после употребления плода вапала работает почти как дезинтегратор материи. Приток праны хоть и не такой большой, как в мире One Piece, но зато обилие смешанной энергии, что не усваивается с должной скоростью, заполняет домен. Потом пригодится для использования навыков или дальнейшего усвоения. Хм, что-то я забыл, зачем вообще перемещался в этот мир. Надо бы отправить разведчиков в Ируэнтю, может, смогу стащить книгу без личного участия. Пока парень дожидался прилета к цели своих птиц, он решил навестить еще раз принцессу. Чем-то она его зацепила. В этот раз он просто появился перемещением прямо во дворце, используя маскировку духа, получившую прокачку от фрукта Псалома, заимев невидимость. Подождав пару минут, активно перезаряжая обмена теней и схватив девушку, переместился в Эрентел, игнорируя поднявшийся шум в столице. «Ну привет, слишком умная мелочь. Что, на этот раз не можешь пробить мою маскировку?» «Могу, но боюсь. Ты ведь можешь в ответ проглотить часть моей силы, улучшая свою. Ахаха, значит, чуйка меня не подвела, и ты ей впрямь просто притворялась, что не смогла меня просканировать. Блин, да за тебя в моем родном мире точно бы война началась». А тут ты на положении практически бесправного украшения. Забавно. Ничего забавного. Да и не обязательно демонстрировать свою независимость, чтобы быть в безопасности. Ага. А потом придет какой-нибудь мамонга из склепа Назарик или его питомец по кличке Демиург, и нужно будет очень постараться, чтобы их заинтересовать, а не стать очередной поднятой нежитью с особыми возможностями. Ладно, пофиг, это не мои проблемы. Сейчас меня волнует другое. «Тебе просто захотелось поиграть с интересной игрушкой?» Девушка спокойно смотрела на похитившего ее парня, как будто это и не о ней речь шла. «Верно. Ну что, маленькая кукла, чем займемся? Может, что интереснее посоветуешь? Для начала погуляем по городу. Хм, собрать информацию и только потом действовать. Отлично». Закинув девушку себе на предплечье, парень пошел на прогулку по разным уголкам города-крепости. Зайдя в первый магазин одежды, девушка без вопросов соскочила и принялась выбирать что-нибудь более удобное, хоть и не такое вычурное. Хм, даже в такой мальчишеской одежде из тебя не получился сорванец. Слишком грациозные движения. Может, не, Риннер, не нужно. Даже изменив движение, останутся миловидное личико и ухоженные пальцы. Да и смысла не вижу скрываться. Сейчас я в одиночку могу зачистить эту страну за неделю, используя все свои силы. Так чего мне волноваться, а от разных летающих ящериц ранга лорд и выше я и удрать смогу. Хм, а ведь точно. Совсем забыл, что раньше хотел себе дракона в качестве питомца. Нужно будет позже навестить королевство гномов, поискать их логово. А может сейчас, ХМ, я могу помочь быстрее их отыскать?» Присмотревшись в ее ауру, парень понял, что девочка, несмотря на свой интеллект, все же оставалась любознательным ребенком. Имея возможность посетить новые места, не смогла устоять перед таким притяжением. «А давай, к черту этот город. Он хоть и получше столицы во многих смыслах, но ничего категорически нового в нем нет. Тогда сейчас же отправляемся». Взяв несколько дополнительных теплых одеяний для малышки, авантюрист расплатился и, выйдя из магазина с переодетой Ренниер, взлетел в сторону леса Топ. В той стороне у него не было близко теней для обмена, а потому парню пришлось лететь самому, защищая принцессу от сильного ветра. Зато, видя, как та восторженно наблюдает за проплывающими облаками и меняющимися пейзажами, Ярослав и сам расслабился. С его текущей скоростью полета понадобилось меньше часа, чтобы миновать лес и увидеть первые горы. «Не, так мы будем долго добираться. Пускай этим занимаются мои тени, а мы потом просто совершим обмен. Возможно, даже завтра, так как тащить тебя в горы ночью я точно не буду. А пока давай посмотрим на людоящеров». «Хорошо». Еще через пару минут они подлетели к требуемому месту. «ХМ, это вроде как раз и есть великое озеро, возле которого они и должны жить. Там есть поселение», — девчушка указала пальчиком в сторону, откуда парень ощущал слабое сияние разумов. И в этом жесте, совершенно неподходящем принцессе, была целая куча ожидания пополам с нетерпением. Либо она просто гениальная актриса, что научилась контролировать свою ауру, либо наконец расслабилась и дала выход своим эмоциям. «Отлично. Кстати, а почему ты не занималась изучением магии? Хоть в этот у тебя и нет особого таланта, но ты вполне могла его компенсировать прямым управлением маны с помощью разума, и к 16 годам уже была бы минимум заклинателем второго ранга. ХМ, хотя не отвечай, глупость сморозил. Кто бы позволил статусной вещи такие вольности? Еще навредишь своему будущему жениху, если что не понравится. Забудь. Верно, отец вполне мог позволить мне делать то, что я пожелаю, но тогда позиции его фракции бы пошатнулись, а на такое он пойти ради меня не готов. Особенно в свете того, что драконьим и святым королевствами правят женщины. О них то я и не подумал. Ладно, пойдем смотреть, что из себя представляют их поселения». Приземлившись возле грубо построенных хижин, парень принялся рассматривать окружающих их людоящеров. Пропорциями тел они вполне напоминали людей, не зря их так назвали. А вот окружающий быт вызывал уныние. Налицо была цивилизация уровня собирательства и первобытной охоты, когда они даже не могут начать стабильное производство пищи. «Блин, Яр, да ты и сам в последнее время не лучше, только бегаешь по джунглям и дерешься с животными за кусок мяса. Ладно, нечего заниматься самоиронией, нужно сделать, что хотел, и навестить другие племена. Я уже запомнил их энергию и могу с уверенностью найти другие кучки таких же существ. Ренниер, можешь сказать им, чтобы не мешали потрошить их жрецов на предмет заклинания, и я их не трону. Я хоть и понимаю их язык, но они меня не поймут, местный переводчик ко мне пробиться не может». «Хорошо, слушайте, людоящеры, подчинитесь или умрите. Нам нужны знания ваших жрецов. После их получения мы уйдем». «Вот и загнула, малявка. Хотя в целом я с тобой согласен, нечего с ними церемониться». Ярослав инстинктивно перехватил брошенные в них копья. Он хоть и поставил на них кучу защит, в том числе и от снарядов, еще в начале полета, периодически их обновляя, но проверять их эффективность не желал. В ответ он свернул шеи самым агрессивным и сразу же поднял из них тени. «Усадите на колени всех присутствующих, сопротивляющихся убивайте. Они не люди или совместимые расы, чтобы с ними долгие разговоры вести. Такой вот из меня расист вырос. А я займусь расспросами жрецов. Хочу сэкономить энергию и не копировать их магию напрямую. Ренниер, поможешь?» «Конечно». Как оказалось, в копировании не было нужды. Одним из первых со свернутой шеей упал их главный жрец, и от его тени парень получил весь его набор заклинаний в конструктор. Дополнение повелителя, позволяющее пользоваться способностями теней, находящихся в хранилище, отлично сработало. Только еще о нескольких пришлось расспрашивать оставшихся троих заклинателей, их передавали по прямой линии в другой семье. Вот так бы сразу сделали и проблем бы не было. Зато голод теперь им точно не грозит, когда самые тупые, большие и наглые пошли ко мне в хранилище. «ХМ, а они вкусные?» Вряд ли, уж точно не лучше того мяса, что ты мне давал во время полета. Изумительная вещь. С ним даже самый неумеха может стать мастером боевых искусств на уровне орехалковых авантюристов, если начнет им регулярно питаться. Хаем, учтем на будущее. Я его пока даю гильдии для готовки, оставляя им половину в качестве платы. Зря, и десятой части бы хватило, если все хорошо организовать. Не соблазняй. Украду тебя насовсем и оставлю заниматься подобными хлопотами. Буду ждать. Всяко лучше, чем прозябать во дворце. Закончив, парень направился во второе поселение, которое ощутил. Оно отличалось наличием окружающей стены и наземными соломенными домиками. Хаем, действуем по прежней схеме. Все равно тени людоящеров слишком низкого уровня и не могут говорить, чтобы пояснить, зачем мы пришли. Хорошо. Слушайте, людоящеры. Авантюрист не стал слушать убеждения девушки. Он размышлял, что племена то неплохо враждуют между собой из-за пищи. На предложение пойти с ним и убедить другие племена поделиться заклинаниями те постарались откосить и злорадствовали, ожидая, что такая же участь постигнет и их соседей. Через еще пару часов он закончил с получением местных заклинаний и решил оставить следующие места на завтра. Риннер уже начала уставать, несмотря на не такое уж и позднее время. Видать, обилие новых впечатлений слегка перегрузили возможности ее мозга, что еще не развился до того уровня, когда сможет поддерживать использование познания целый день. «Все, малышка, пора возвращаться. Завтра загляну за тобой снова. Или не хочешь?» «Хочу. Только наверняка у меня будет усиленная охрана. ПФ, вот и проверим, как они смогут тебя защитить. Ладно, сразу обратно?» «Не, дай еще этих твоих булочек. Они хоть и приготовлены слишком просто, но отлично помогут в моем истощенном состоянии». Быстренько проглотив парочку угощений, девушка помыла руки в призванной парнем воде. «Спасибо. Да ни за что. Ну, удачи тебе с расспросами о том, где была. Справлюсь». И чего в анимешке так коряво изображали ее лицо в режиме так называемого монстра? Наверное, простое отсутствие эмоций слишком сложно изобразить. А сейчас девушка явно была в этом самом режиме, у нее просто сил не хватало на лишние телодвижения. Благо, порция мяса с праной и несколько благословений быстро приведут ее в норму, и перед своим отцом она уже будет вполне свежей и слегка отдохнувшей. Совершив обмен в королевский дворец, он отнес Риннер в сад, пребывая в невидимости. Оттуда сразу же прыгнул обратно к Великому озеру. Он хотел сегодня закончить с получением заклинаний от людоящеров, хоть Ярослав и надеялся заполучить безымянную книгу заклинаний, но был уверен, что без сложности не обойдется, а потому к тому времени лучше не ждать, а искать новые пополнения в его конструктор. А эти живут прямо на болоте. Ну что же, буду пытаться говорить на их языке самостоятельно, хотя их речи непривычно для моей глотки. В этом племени уже было 8 жрецов. Да и еще незнакомых заклинаний нашлось с десяток, пускай и довольно простеньких, но как дополнение в конструктор в качестве расширения списков базовых воздействий они отлично подходят. Еще три племени почти ничего нового не принесли, у них было всего 10 жрецов на всех, отсюда и такой скудный набор. А вот последнее племя порадовало парня больше всего, хоть сократить его численность пришлось почти вдвое. Зато когда из 17 заклинателей осталось только 5, местные наконец поняли, что не стоит упрямиться. «Зачем ты на нас напал, чужак?» «А во, то игнорировали мои слова, а тут резко перешли на диалог, и правду говорят, что пока упрямый оппонент не получит в морду, то и думать не захочет о работе головой. Это было решение вождя. В бою сократить численность племени и долгое время питаться мясом павших. Каннибализм? Хаем, нечто такое припоминаю, хотя пофиг на отмазки, все равно не поверю. А у вас случайно нет белой ящерки? Круш Лулу? Есть. Зачем она тебе? Да незачем, просто проверял, то ли это место, о котором подумал. Ну ладно, давайте описание своих заклинаний и показывайте на практике. Начните с защиты разума вашей семьи. Оно у вас явно отличается от того, что использовали другие жрецы вашего племени. Ярослав потратил весь оставшийся день на то, чтобы узнать все варианты магии, которые еще не получил от поднятых теней. Зато открыл новую фишку. Оказалось, что если цель палача с отрицательной кармой владела ранговой магией, то их заклинания автоматически попадали в конструктор. Система, ты лучшая. Это дополнительная награда за квест «Палач неугодных», совмещенная с вашими возможностями. При нахождении цели с уникальными боевыми искусствами они таким же образом будут попадать в список мастерства. Хаем, с другой стороны логично. Подняв их тени, я мог бы получить то же самое путем использования их способностей. Такое получение награды просто облегчило мне схему действий. Все-таки сначала захватывать души врагов, поднимать их тени и только потом подтверждать выполнение задания довольно геморно. Лучше продолжать пользоваться автоматическим согласием на расщепление и получение телизмы. Верентил парень уже вернулся, когда стемнело. Решив не будить Версу, уснул в гостинице. С утра пораньше он отправился прямиком в горный хребет разведать местность с высоты. Риннер пока что принимала утренний туалет и завтракала. Он не хотел ей мешать раньше времени. Тем более еще не вся планируемая охрана собралась. А чтобы пакость удалась, она должна быть на пике вооруженности. Хм, хоть и ощущаю наличие разумов под несколькими горами, но выхода наружу не вижу. Тут либо кучу теней призывать, либо Риннер звать, может сможет с взгляда проходы определить. Хм, а может попробовать призвать тех духов, что меня научили людоящеры? Резко спустившись, он сделал сразу несколько призывов разных элементалей с задачей найти вход к ощущаемым разумам. Как оказалось, идея была вполне неплохая. Дух земли смог показать парню, как он видит земляную породу, и спустя час упражнений уже и сам Ярослав вполне неплохо пользовался тем же методом. Фишка оказалась в немного другом угле восприятия. Зная он об этом раньше, то давно бы воспринимал все пустоты земли. Решив не тратить время, он тут же прицепился к духу воды, чтобы перенять и его возможности. Когда же закончил с ветром и огнем, было время обеда. Черт, слишком увлекся. Ну и черт с ним. Прихвачу принцессу. Она как раз недавно перекусила и, думаю, не будет слишком возмущаться за задержку. Переместившись немного в отдалении от охраны девушки, Ярослав в очередной раз дождался принудительной перезарядки обмена. В следующее мгновение, не снимая маскировку, схватил принцессу, пробивая несколько защит, навешанных вокруг нее, и сразу же совершил обмен на одно очень вонючее животное, которое даст фору и десятку скунсов. Причем воняли не его феромоны, а измененная мана. Парень, когда первый раз на такого наткнулся, на себе познал все его возможности и в отместку за испорченную одежду и временное сбривание всех волос, чтобы избавиться от запаха, устроил зверькам форменный геноцид с помощью теней их же соплеменников. Что особо бесило, иммунитет отлично справлялся с растворением въедливой маны в теле, но из прочих мест даже после очистки спустя пару минут исходил смрад. Их вонь даже агров пробирала, возле которых те и обитали. И на всякий случай Ярослав оставил тройку их самых крупных особей для возможных подстав. Хи-хи, пф, ха-ха-ха. Глядя на то, как девчонка заливается смехом, студент понял, что при обмене она уловила информацию о том, что за зверя Ярослав оставил во дворце. Эх, а ведь мне нравилась та комната. Теперь нужно будет искать новую. Ну уж извини, мне не понравилась их самоуверенность в том, что мимо них и мышь не проскочит. Ага, зато спокойно прокатился бронированный огур, которому заклинание флудера породина, что щекотка. Это уж вряд ли, я еще не настолько раскачался. Нет, именно щекотка. Ты слишком недооцениваешь текущую свою силу. Хоть и не на уровне каких-нибудь лордов-драконов, но потому что я видела у лучших заклинателей нашей страны, они не смогут даже заставить тебя стать серьезным. Хватит только одних твоих призванных ангелов, чтобы покорить любое их количество. Хм, об этом я не думал. Мне ангелы седьмого ранга кажутся слишком хрупкими, не выдерживали и удары от последнего моего врага, когда тот мне прожигал плоть почти на вылет. Они немного помолчали, спускаясь в пещеру, пока на очередном повороте его не окликнула шедшая немного сзади девушка. Здесь направо, левый проход завален примерно на середине. Хорошо, парню пока не хватало опыта в ощущении земли, чтобы хорошо ощущать форму прохода на таком расстоянии, потому он согласился без вопросов. Как думаешь, здесь будут гномы или другие существа? Думаю, что гномы. Это одна из заброшенных ими шахт. Вскоре должны войти в их город. Прибыв в нужное место, они увидели кучу каменных зданий и коротышек, снующих между ними. Своим прибытием парочка всполошила охрану города. Им попытались преградить проход, но Ярослав просто обездвижил гномов, по очереди к ним прикоснувшись, покачав головой от неудачи. Яр, а что ты ищешь? Может, смогу помочь быстрее найти нужное? Точно, я и забыл о твоих возможностях. Мне нужны умельцы, владеющие рунной магией. Хочу скопировать их возможности и самому начать ее изучать. Хм, здесь таких нет. Если встретим мастеров рунного ремесла, то сразу скажу. Хорошо, пойдем дальше. Парень уже хотел проигнорировать стражу и пойти дальше, но слова одного из стражей заинтересовали Ярослава. Постойте, у меня дядя владеет рунной ковкой. Могу помочь вам встретиться. Говорит правду, но надеется потянуть время, чтобы к ним подоспела подмога. Вижу, малышка. Хотя плевать, если что, то просто начну отрывать им головы в ответ на агрессию. Идем дальше, осматривая местных, По ходу дела посмотрим, что первым произойдет. Встретим мастеров рун сами или этот инициативный гномик проведет нас к своему родичу. Ну так как, страж, проведешь нас, тому не оставалось выбора, кроме как подчиниться. Он видел, что вся их группа без разрешения даже говорить не могла, а только мычать после нескольких бранных слов. А жертв среди мирного населения молодой гном не хотел и предпочел лично провести их возле штаба стражи, чтобы скинуть с себя ответственность. Если же вторженцев и это не проймет, то он просто проводит их дальше к дяде. Ярослав с Ренниром только переглянулись с улыбками, полностью понимая намерения их проводника. Вот только одному было плевать, а вторая имела уверенность в своем защитнике. Она понимала, что пока интересно эту существу, то лучшей защиты и не придумаешь, а при его прикрытии можно подумать и о взятии своей судьбы в свои руки. Когда они проходили мимо очередного поста стражи, те стояли все так же застывшими статуями, несмотря на предупреждение о вторженцах и куда более грозный вид. Ярослав даже не удерживал все их тело. Со временем он научился воздействовать через власть правителя на участки тел сравнительно слабых существ точечными уколами с определенным эффектом. В этот раз он просто парализовал их конечности, чтобы экономить энергию, хоть ее у парня и много, но он не хотел просто так ею разбрасываться, лучше использовать ее для слабеньких лечения и благословений встречающимся людям через теней, используя их как посредника, так сказать, для очистки совести добрыми делами. Не все время же просто убивать неугодных. Так и не встретив никого владеющего нужными навыками, тройка разумных зашла в слегка заброшенную мастерскую, в которой что-то мастерил староватый гном. «Дядя, я к тебе гостей привел. Они интересуются рунным ремеслом». Ярослав подошел к старику и протянул тому руку. При прикосновении сможет проверить, реальный ли он мастер. «Здравствуйте, меня зовут Яр. Хотел бы узнать, есть ли у вас книги с рунами и продадите ли вы их мне?» Студент и впрямь получил возможность скопировать рунное ремесло, но именно простое ремесло, а не магию. Халявы не получилось. Он сразу же выбрал в наградах за достижение рунную магию и после этого попытался скопировать это самое ремесло, но система сказала, что оно просто часть магии и уже есть в навыке. Но даже так парень не унывал и хотел пополнить свой запас рун. Вместе с основами магии ему в разум передались пару десятков простейших символов и их вариаций и комбинаций как пример для начала. Но запас лишним не будет. Рунная магия, творец, нанесение рун во время создания предмета увеличивает сложность работы и качество выходного продукта. Рунная магия, балансир, легче гармонирует разные рунные комплексы, создавая заклинательные конструкты, артефакты и сложные ритуалы. Рунная магия, мастерство, уменьшает затраты на поддержание рунных цепочек и увеличивает стабильность связок. После выбора рунной магии у него открылись новые возможности. Решив, что ковать вещи пока не желает, парень выбрал балансира и мастерство. На творца пока не хватало очков, осталось всего одно, и это после кучи уничтоженной нежити. «Здрасте, зовите меня Игрис, и шо я за это получу?» «Во, наш человек, или гном, не столь важно, золото устроит», — видя скривившееся лицо, Ярослав продолжил. «Нет так нет, могу предложить услуги целителя вплоть до воскрешения. А во, даже так, вы, наверное, сильно рунами интересуетесь». «Ага, вчера идеей загорелся, заодно решил себе драконьего питомца завести, слышал, у вас они обитают где-то невдалеке. Хм, а может нафиг ваши руны, там и сокровищница вашей прошлой столицы есть, наверняка что-нибудь из книг сохранилось. Ренниром, как думаешь, стоит ли сразу туда идти? Эй, уважаемый, это наследие наших предков, которое вы просрали. Ладно, малышка, что посоветуешь? А может, как с людоящерами? Какая ты у меня кровожадная. Нет, только если сами бузить начнут, этот народ генетически совместим с людьми, да и культура их мне по нраву, незачем с ними так жестоко. Тогда пройдемся по городу, я уже поняла, кого именно нужно искать на примере сигнатуры этого старика, может, кто согласится научить и без старческого брюзжания. А если не получится здесь, то и другие города есть, я смогла отследить маршруты к ним». Парень не удержался и потрепал девушку по голове. «Какая ты у меня умница, а начнут мешать, то всегда сойдет вариант, как с людоящерами. Куда дальше? Постойте, не спешите, говорите, можете воскрешением заняться?» А вот и наконец наблюдатели не удержались. «Так я об этом сразу говорил, зов ангела, вот вам 7-й ранг ангела, как думаешь, смогу ли я изучить воскрешение мертвого 5-го ранга, если ангелов 7-го призываю без помощи других людей, как выходцы из теократии, хотя и там они только 6-й ранг призывают?» седьмой их инвалидами сделает за пару минут поддержки его существования. Несмотря на то, что те не знали, как должен выглядеть призыв такого ранга, но среди ввалившихся в мастерскую было несколько заклинателей, которые смогли проверить ангела диагностической магией. То, как они впали в священный трепет, позабавило Ярослава. Когда же их растормошили и те поведали командиру полученную информацию, тот быстро просчитал возможности в уме и уже совсем другим взглядом посмотрел на заклинателя. «Господин Яр», — парень кивнул, — «позвольте представиться, командир стражи города, Гран. Мы можем обсудить обмен услугами и знаниями, мля, не чеши мне череп, я об этом с самого начала говорил. Хочу изучить руны взамен круглых сумм золота или услуг целителя. Яр, давай я договорюсь вместо тебя. Ты лучше поговори с мастером, думаю, вы с ним быстрее найдете общий язык». Хаем, и впрямь. Зов ангела. Теперь перед ним парили уже две воинственные красотки с двуручными секирами вместо жезлов, как у оригинального доминиона власти, хотя внешний вид мало влиял на функционал, и тем и другим можно хорошенько двинуть между глаз. «Охраняйте малышку. При любой агрессии в ее сторону уничтожайте всех и вся, что несут ей угрозу». Крылатые девушки совершили поклон в воздухе и переместились за спину девушки, покрыв ее аурой света. «Старик, так о чем Реннир говорила, что мы сможем договориться?» После небольших сомнений старик решился. «Да сын у меня недавно погиб, кваготы разорвали на части, только уже больше пары месяцев прошло, тело, наверное, уже черви погрызли. Хаем, не проблема, я недавно одну женщину после 7 лет смерти воскресил из оставшейся косточки. Правда, пришлось сильно потратиться. Ну так что ты готов мне предложить? Все. Эх, старик, не ценишь ты себя? Ну ладно, с тебя все знания о рунах, которыми владеешь, я сегодня же воскрешу твоего сына. Идет, идет». После крепкого рукопожатия старик мигом повел свою надежду на возвращение сына в местный могильник. Прибыв на место, парень просто разобрал каменную нишу властью правителя, ей уже и блокируя распространение вони и пыли. Для воскрешения из сравнительно целых останков хватило и вытягивания местной энергии веры из астрала, не пришлось даже докладывать из своих запасов. Заодно Ярослав заметил, что теперь он куда лучше ту ощущает и вполне может попытаться ее откачивать для получения талисмы. Только вначале проверит, не будет ли это делать проще из храмов как мест поклонения и средоточия силы веры. «Эй, не прикидывайся спящим!» Ярослав пнул по голени восстановленную тушку гнома. Вот только услышав его стон, понял, в чем проблема. «Вот же засранец, ты оказался слишком слаб и едва пережил воскрешение. Ладно, старик, помогу по доброте душевной, повышение силы, повышение выносливости, продолжительное восстановление. Цени, мои личные разработки, несколько дней будут помогать ускоренно восстанавливаться. Только питаться нужно будет обильно, чтобы быстрее сил набраться. Эх, чертов старик, и для кого я распинаюсь?» По пути осоловел и от счастья старик принялся и впрямь рассказывать авантюристу все секреты его семьи по рунному ремеслу. Ярослав проверил это через систему прикосновением. После получения рунной магии у него появилась такая возможность. Раньше там были только расовые особенности, которые парень не трогал, так как ощущение земли у него уже имелось, а повышенная живучесть из мира One Piece была куда выше классом. «Ладно, старик, раз уж ты такой честный, то вот держи». В мастерской он вручил старому гному кусок высококлассного мяса килограмм на 5. «Корми своего пацана этим, и он быстро поправится. А я пошел, моя малышка уже начала договариваться о чем-то странном. Обмен». Появившись на месте следящего за девушкой ворона, Ярослав окинул взглядом собрание. «Реннир, о чем успели договориться? Я тут, кстати, уже получил от старика все, что хотел. Его сына воскресил и готов хоть сейчас отправляться на охоту за ящерицами. Знаю, и присутствующие тоже. Они предлагают кучу сокровищ взамен за отбивание их столицы обратно. Небось еще и расплачиваться планируют сокровищами из отбитого нами города. Хотели, но нет. Это будут именно образцы самых разных ценных металлов, информация по рунной магии и их зачарованиях из ранговой магии. Реннир, умничка. Я и впрямь забыл, что у меня есть навык, позволяющий употреблять железо, делая его частью тела. Да и зачарования ранговой магии меня интересовали просто для примера. Хаем, а так вполне возможно работать. Господа, малышка все верно сказала. Верно, господин Яр. Даже до нас доходили слухи о ваших подвигах, но мы считали их слишком преувеличенными. Не нужно лишнего словоблудия, давайте займемся делом. Нечего подражать этим аристократишкам из королевства. Мне нужны проводники, чтобы показать дорогу к столице. Я могу и полетом добраться, но тогда подходы будете очищать сами от ваших друзей с металлической шерстью. Без проблем. Начнем сегодня? Ага, но только до вечера. На ночь эту симпатягу буду возвращать домой, чтобы выспалась. Об охране не беспокойтесь, проводников будут сторожить мои бойцы. Из тени парня вынырнули несколько голов, они примерно на уровне ангелов, думаю, парочки хватит. Так что чем быстрее появятся проводники, тем скорее начнем поход. Отлично. Саргон, бери своих парней и выступай в поход. Слушаюсь. Всего через 20 минут они уже выходили из города в направлении одного из туннелей. Компанию Ярославу составляли 12 гномов, полностью закованных в броню. Он автоматически благословил их на выносливость и силу, чтобы они не выбились из сил раньше времени. Девушку же усадил себе на руку, прижав к груди, где она и уснула спустя полчаса пути. «Осторожнее, впереди заброшенная станция с кваготами, обходим, нет нужды, только полог тишины поставлю, чтобы эти зверушки мне малышку не разбудили». Сразу после каста заклинания, идущий напролом повелитель теней вызвал пару десятков бойцов с командой уничтожать всех нападающих и отправился дальше. Тени жуков, грызунов и слизней из тренировочного острова вообще не замечали сопротивления похожих на кротов зверюшек. Притянув одного еще живого ближе, парень проверил, есть ли у них какая-нибудь полезная особенность для копирования. Оказалось, его металлическое тело имеет куда высший ранг. Но даже так, потратив пару десятков телизмы, он получил лучшее усвоение местных магических металлов. Будет полезно на ранних этапах развития навыка. К вечеру они добрались до прохода, ведущего прямиком в столицу, по пути зачистив целую кучу кваготов. У парня даже хранилище душ оказалось на четверть заполненным, чего давненько не бывало с того момента, как домен слился с первобытной магией. Все-таки разумные существа занимают куда больше места, но и выхлоп от них соответствующий при расщеплении. Все, Риннер, пора домой, завтра продолжим, тени, охранять место. Удачи вам, ребята, обмен. Появившись во все том же саду дворца, авантюрист поставил принцессу на землю и, растрепав ей прическу, отошел в сторону для перезарядки обмена, скрывшись под невидимостью. На следующий день он утащил Риннер сразу после завтрака во время ее разговора с королем. В этот раз он не использовал вонючку, а простую муху, которая принялась садиться на нос одного самодовольного павлина из охраны принцессы. Будет знать, как бахвалиться о том, что он и мухи не пропустит мимо него. Ярославу было интересно посмотреть, как с задачей справится насекомое ранга рыцарь. Все равно на восстановление даже при полном уничтожении она требует пару единиц маны, и то из-за ранга. Блин, меня в очередной раз раздражает мой маленький резерв. Ощущаю себя каким-нибудь проводником силы без собственного резервуара. Но ведь у тебя есть решение, Риннер в этом была уверена. Уж слишком парень бесился на ровном месте. Наверняка ему просто не по нраву требуемая для этого плата. Есть, только если за него возьмусь, то минимум десятилетия не смогу попадать в другие миры. Для тебя пройдет секунда, я могу и забыть, как ты выглядишь к тому времени. Решай сам, да и наверняка есть какие-нибудь другие способы увеличить резерв хоть немного, просто ты пока их не нашел. Верно. Кстати, тебе не надоели эти походы по пещерам? Не, всяко лучше, тем одинаковые вельможи с их одинаковыми реакциями. Сколько себя помню, ничего не менялось. Хм, и впрямь на ад похоже, бесконечное повторение одного и того же. После 20 минут пути в молчании девушка заговорила. Впереди начинается город. Чувствую, и довольно крепкие зверушки там тоже есть. Будет отличный запас мяса. Кстати, Риннер, как ты смотришь на то, чтобы изучить рунную магию? Магию? Не рунные зачарования? Не, именно магию. Создание рунных предметов просто отдел этой магии. Ее особенность в том, что маны она требует немного, куда больше требования к точности и развитому разуму. У гномов именно в этом проблема, они просто не успевают достаточно развиться и постоянно уничтожают пивом свой прогресс с развития разума. А у тебя уже сейчас мозг даст фору любому их мастеру. Единственный минус магии в том, что она лучше работает в качестве подготовки заранее, а не в прямом бою. Вот только для меня так даже лучше. Я тебя поняла. Начнем сразу после охоты? Ага. А сейчас пора начинать массовую резню. Тени, здания не рушить, зверушек истреблять, бегущих игнорировать. Подождав, пока несколько десятков теней выскользнут из его тени, парень направился напрямик ко дворцу. А это строение внушительно выглядит. Нужно будет осторожнее драться, чтобы не развалить такую красоту. Риннер, в бою не отходи от ангелов. они тебя прикроют, а я займусь добычей вкусняшек». «Хорошо». Направившись внутрь дворца, парень рассматривал его строение изнутри. Вот только голые стены с разорванными полотнами ткани и остатками настенного декора портили парню настроение. В итоге он неосознанно ускорился к самому сильному источнику жизни в замке. «А вот и моя закуска на ближайшее время». Спустив Ренниру увешанную кучей защиты, оставленную под прикрытием ангелов, парень распрямился, активируя все усиления. «Да как ты смеешь?» «Ха!» Договорить ящер не смог ввиду почти оторванной головы после получения режущего лезвия прямиком в глотку. Хоть его силы не хватило с первого раза перерубить позвоночник, но еще парочки дробящих оказалось достаточно, чтобы голова первого дракона покатилась по земле. В это же время парень на автопилоте проверил возможные вещи для копирования. Оказалось, что жизненная сила дракона по качеству была даже лучше, чем у рыболюдей мира One Piece. Только здесь отсутствовал такой дикий фон праны, позволяющий настолько сильно раскачаться. Ярослав быстро его скопировал и рванул к одной из самок, по пути поднимая душу дракона в качестве тени. Уж слишком много места она занимала в качестве простой души, находясь в домене. Тени же хранились немного в другом виде, и он занимал столько же места, сколько и какое-нибудь насекомое. Ровно один слот. Хм, какие-то они слабые оказались, и ни один не владел первобытной магией. Ну хоть мясо ощущается аппетитно. Ладно, приступим к разделке и сбору золота, нечего добычи пропадать. Парень в который раз продолжил оттачивать создание пространственных складок. У него уже получалось создавать карманы на десяток метров кубических почти без затрат собственных сил, используя окружающую энергию. А ведь навык седьмого уровня позволяет куда больше, просто он не успевает овладевать всей получаемой информацией и возможностями. Для части из них ему просто не хватает энергии и приходится дожидаться роста мастерства, когда вместо собственной силы становится возможно использовать внешнюю. А я ведь говорила, что ты себя недооцениваешь. Лучше недооценить и суметь сбежать от сильного врага, чем нарваться на того, кто прихлопнет тебя с одного удара. Верно. И призови воды побольше. Твое тело хоть и впитало кровь, оставаясь чистым, но одежда то вся липкая. Парень оглядел себя. Он и впрямь полностью искупался в крови. И если на коже следов уже не осталось, поскольку иммунитет бдит, расщепляя полезную органику, то на одежде и впрямь чистого места почти нет. Не, это уже на свалку. Он мигом сбросил одежду и быстро переоделся в новую из инвентаря. Ты бы хоть отвернулся ради приличия. Зачем? Мне есть чего стесняться. То тоже. Собрав все сокровища и туши четырех драконов, парень направился к настоящему хранилищу, игнорируя ворчание коротышек. Они, видать, надеялись, что освободитель их столицы не сможет утащить все и оставит это дело гномам, а там уже можно было бы действовать по ситуации. Вот только Ярослав решил, что шиш им, а не халява, хватит и того, что помог столицу отбить. Его тени уже гонялись за остатками кваготов, панически ищущих выход. Перед закрытыми дверьми в сокровищницу он простоял почти час, и даже помощь Реннир не позволила парню легко взломать зачарованную дверь. По его прикидкам, нужно еще минимум полдня для полного обхода защиты без разрушения двери. Задолбало, нахер. Реннир, что будет, если я просто пробью эту дверцу? Скорее всего, эту комнату завалит обвалившийся потолок. А если залезу в сокровищницу из другой стороны или пробью верх или низ? Надо смотреть. Еще через полчаса парень создал сбоку дополнительный вход и складывал добытое в пространственный карман под тихий плач сопровождающих гномов. Ну да. Сначала облом с кучей, на которой валялся дракон, потом и, казалось бы, неприступная сокровищница оказалась опустошена, а ведь тени драконов теперь сносят мне все ранее спрятанные вещи, особенно кучу книг по зачарованию и не только. 7 теневых драконов, вполне неплохой улов. Оставшиеся 12 молодых ящериц согласились на верную службу. Посмотрим, что из этого получится. Пускай пока остаются здесь и питаются кваготами. Позже придумаю, куда их пристроить. Хорошо, что тушек накопилась целая куча, и улучшенное заклинание сохранности отлично на них ложится, на месяц точно хватит. Отлично, грабеж закончен, можно отправляться назад, звать гномов. Блин, после боя не устал, зато вымотался, разбрасываясь заклинаниями сохранности, чтобы тушки этих прокачанных кротов не портились. Надеюсь, ваши ребята смогут собрать их в одном месте, чтобы драконам было чем питаться. Конечно, господин Яр, сделаем в лучшем виде. И весточку мы уже отправили, следующий отряд уже отправлен. Магия сообщения, она самая, хоть и не очень надежная штука, но сейчас весь наш народ взбудоражен и требует новостей. Понятно, Ну тогда приступим к вашей части сделки. Хочу знать все руны, которые вам известны. Я знаю, что двое из вас специально для этого присланы. Согласен, сейчас же позову их. Парень сначала расспросил имеющихся бойцов, а позже переместился в город гномов, чтобы продолжить пополнение. Вот только по мере встреч разных мастеров понял, почему те так просто согласились учить пришельца своему ремеслу. Они и сами почти ничего не умели и не научили его почти ничему новому. Мля, не зря вы перешли на зачарование ранговой магией, хоть оно и слегка дороже по ингредиентам, но куда проще. Хотя куда большая проблема в отсутствующих пластах информации. Такое ощущение, что в одно время всех хороших мастеров вырезали, оставив только молодняк, не знающих основ. Знал бы ситуацию наперед, то не тратил бы время. Хотя есть и плюсы, куча сокровищ и артефактов, даже один легендарный посох нашелся. Плюс достижение на 3 очка за ограбление сокровищницы гномов. И почти полный домен душ. Под конец даже позволил остаткам кваготов сбежать, чтобы оставить свободное место. Потратив еще 14 очков достижений, парень получил и Творца из рунной магии, закрыв ее список. Осталась только магия творения из первобытной магии. Вечером Ярослав в очередной раз вернулся с принцессой во дворец, но теперь не в сад, а прямиком в ее спальню. Дождавшись отката перемещения, он тут же отправился в Эрентел для отдыха. Ночью его разбудила первая птица, достигшая летающего города Ируинтю. Он оказался хоть и довольно неплохим на внешний вид, но куда больше внушала аура, исходящая от его жителей. Даже используя восприятие птицы, парень ощущал, как у него волосы встают дыбом от ощущения мощи находящегося там существа. Да жалкие ящерицы, оккупировавшие столицу гномов, и в подметки не годились здешнему монстру. Вот только жадный до сокровища авантюрист и не думал сдаваться. Используя птицу как посредника, он поднял несколько десятков насекомых, не повышая их ранг, и направил на разведку с разных сторон. Пускай это займет кучу времени, но при такой охране спешить не стоит, а о нападении напрямую и речи не идет. Безопаснее будет подойти в мире Ван Писа и Сингаку в морду дать, целее будешь. Тот хоть будет в основном физической силой бить, а местная ящерица явно первобытной магией зарядится всей дури, если ее спровоцировать. Под такими думами он решил заняться подготовкой к грабежу, и на случай, если у той ящерицы имеется мировой предмет для нападения, следует раздобыть свой. Лучшим вариантом парню казалась цепа о падении замка и страны. Оно хоть и будет несуразно на нем смотреться, но его получить будет легче всего, может хватить и теней. Раньше он не хотел ворошить гнездо расистов под названием «Слейновская теократия», но они в последнее время уж слишком активно начали расспрашивать информацию о парне, о чем его предупредила Инзака, позже проверил и сам Ярослав. А значит, и сдерживаться больше нет смысла. Студент переместился в мир Ван Писа и собрал почти все тени, чтобы получить большее их число в свободное использование, после чего вернулся и сразу же разослал их на разведку. Следующие дни он забирал девушку из дворца и учил вместе с ней рунную магию. Она чем-то напоминала письмена Фрида из Фейри Тейл, а рунные вещи были просто гравировкой этой магии на материале для придания им требуемых свойств. Периодически они навещали гномов для выполнения серии воскрешений за разные полезные металлы. Парочка так увлеклась, что они и сами не заметили, как пролетел месяц. В последние недели адамантовый авантюрист вообще перестал скрываться, просто приходя и забирая принцессу. Иногда даже оставался во дворце, игнорируя прочих людей, кроме служанок, приносящих закуски. В очередной раз во время прихода за принцессой парень застал ее почти без охраны и в компании аристократа с мерзкой аурой. Вполуха слушая его разглагольствование на тему того, что дворяне предлагают ему в обмен на верность, Ярослав просмотрел историю жизни дворянчика палачем неугодных. «Я, видать, в последнее время был слишком мягок. Прощай». Мгновение, и куски тела мужика разлетаются в стороны. Ярослав, просмотрев все художества местной элиты, решил, что уж слишком он сдерживался в этом мире, не желая слишком светиться, да и желание хоть частично сохранить канон подсознательно сдерживало его. Вот только лучше уж он привлечет внимание ящерицы нежити при нужде, отправившись качаться в другой мир, чем продолжить игнорировать такую погонь. Да и если сможет выманить тварь из летающего города, то получит отличную возможность заняться так желаемым грабежом. Тени, уничтожать всех, на кого укажу, выполнять. От парня разошлась волна тьмы в виде растянутой тени, покрыв всю комнату, и выйдя на улицу, Оттуда начали выскакивать все новые тени, пока не дошли до 200, остальные занимались разведкой теократии летающего городка. Сам начинающий повелитель подошел к принцессе и усадил ее себе на колени, принялся за релаксацию, пока его тени чистили столицу, потроша всех с отрицательной кармой, не скрываясь. Через час бесполезных попыток пробиться к нему его навестила группа «Красная капля». Старик с мечом пытался отвлечь парня, пока его напарник готовился пристрелить его издалека. Вот только стоило летающему доспеху взлететь напротив окна, как Ярослав мигом очутился возле него обменом и пробил голову летуна. Доспехи же спрятал в инвентарь, сейчас у него не то настроение, чтобы разбираться с ними. Хотя, подумав немного, он поднял тень мужика и, вручив ему доспех, отправил исполнять задание палача, а шлем принялся понемногу восстанавливаться. Эта функция автоматической починки заинтересовала в доспехе парня больше других возможностей. Старик же в это время лишился головы при атаке двух ангелов. «Может, просто устроишь переворот и захватишь власть? Зачем это тебе, малышка?» Ярослав и впрямь не понимал, особого желания в ауре девушки не заметил, разве что уверенность, что это ей нужно. «Просто хочу. Мне не давали этого раньше, и я желаю сделать наперекор. Хм, твоего самого старшего братца я уже укокошил, мерзкий типчик оказался. Остался еще один пухлячок, просто так его убивать не желаю. Если договоришься с ним, то без проблем. Старик Ранпаса III все равно наполовину в могиле, увидев оторванную голову его первенца. Хорошо, второй братец у меня вполне разумный, и с ним можно говорить. Мда, вот надо было этому мясу меня разозлить не вовремя. Что-то случилось. Да не получается проникнуть во многие места летающего города. Слишком параноидальная защита. А усиливая разведчиков, чтобы лучше просканировать строение, есть риск привлечь внимание раньше времени. А зачем тебе спешить? Если за год управишься, то уже хорошо. Да раздражают постоянные неудачи. Хм, может, просто прыгать в другой мир, чтобы выплеснуть раздражение на пиратах или матерых зверях на острове. И впрямь, что-то я слишком засиделся за магией. Надо бы и отлучаться иногда для разнообразия. К вечеру в столице практически не осталось никого с кармой ниже -15, зато тени разошлись в другие города продолжать чистку и пополнять запасы телизмы, разнообразие заклинаний и боевых искусств парня. А наутро к нему пришел маркиз Рейвен с новостью о смерти короля от недомогания. Хотя парень точно знал, что того просто отравили медленно действующим ядом и не стали лечить, видя меняющуюся ситуацию. «Господин Яр, мы бы хотели узнать, чего вы желаете от нашей страны?» Парень осмотрел пришедшего мужчину, хотя именно он отдал приказ убить прошлого короля, но это даже не загнало его карму в минус. Оказалось, своими трудами он зарабатывал достаточно плюсов, чтобы полностью перекрывать те редкие грешки, когда он давал приказы казнить своих противников из нормальных людей. Процветание, а не текущего гниения. «Думаю, малышка Реннер с этим справится, как думаете?» Вот только облегчение в глазах маркиза парень не увидел, а только опаску, направленную на девочку. Блин, что за дикий мир, опасаться довольно умной девчушки только потому, что она оказалась лучше бесполезных стариков. И впрямь мир дикарей. Реннер, может, нахер эту планету и пойдем в мой родной мир, а этот я оставлю как полигон для чисток разного сброда. Нет, точно не в ближайшие 10 лет, хочу посмотреть на следующих демонических богов. Ты вроде говорил, что они будут сильнее первых 6 богов теократии королей жадности. Ага, как и по количеству, так и по запасам сокровищ. Хотя 6 королей жадности имели нечто подобное, тот же летающий остров. Вот только по качеству это как деревенский домик сравнить со зданием гильдии авантюристов. И меня хочешь оставить в безопасном месте? Не. Тем более, что и твой мир тоже не пример безопасного убежища. Не зря же ты наш мир называешь маленькой дикой планеткой. Ну не скажи, ближайшие 2 десятилетия у нас должно быть спокойно, пока в космос не сунемся. Да и тогда не факт, что нас сразу же заметит. Так что время еще есть. Ага, вот только из вашего мира только такие, как ты, и могут перемещаться. И попади я туда, то окажусь в нем заперта. Раз не хочешь, то и убеждать не буду. Кстати, что думаешь делать с троном? Маркиз отлично подойдет в качестве регента возле такой глупенькой принцессы до моего взросления, верно ведь? Да, принцесса, цвет лица Рейвена и до прихода сюда был не слишком свежим, но теперь вообще стал полностью бледным, того и гляди свалится в обморок. Ладно, не буду тебе мешать, зов ангела, парочка малышек 8-го ранга тебе в помощь, с неделю как научился призывать, охранять и истреблять любого, кто покусится на малышку. Не обращая внимания на поклоны от летающих девушек, парень вышел из дворца и отправился в город. Прогуливаясь по улицам столицы, он наслаждался отсутствием того ощущения смрада безнадеги, хотя еще присутствовал шлейф неуверенности, но зато была и куча радости. Он заходил на места, где погибли случайные прохожие от рук разных бандитов, пользующихся суматохой. Воскрешая убитых по пути и накладывая благословения, Ярослав продолжал свой путь. При этом он старался вытаскивать из астрала куда больше энергии веры, часть оставляя себе, переваривая ее навеком мировой силы. К вечеру у него получалось присваивать из вытащенного почти в два раза больше, чем шло на лечение или воскрешение. Но вот напрямую без использования божественной магии подключаться к нужному участку не получалось. На нем будто стояла некая защита, препятствующая в наглую разграбить то хранилище энергии веры. Идея с использованием храмов не сильно помогла. В них просто повышался приток энергии на пару десятков процентов. Вернувшись во дворец, Ярослав узнал новости, что ее старший брат и сестры отказались от трона, и она осталась единственной наследственной принцессой. А маркиз Рейвин назначен регентом до времени совершеннолетия девушки.